Глава 6. Из года в год рынок оставался главным местом притяжения всех изгнанников. Бесконечная и незаконная торговля разрослась там до таких пределов, что превысила доходы торговых лавок городов. В связи с этим мы считаем необходимым установить контроль над этим поселением и ввести систему торговых пошлин. Разве же не проще будет подчистить это место? К чему нам рассадник заразы? Если изгнанники собираются там такими толпами, то легче прихлопнуть их разом. Вы, разумеется, правы, пятый советник, но в таком случае ОБ потеряет немыслимый источник доходов. Из протокола заседания Большого собрания. Засекречено. Мне казалось, я уже давно перестала удивляться. После изгнания, встречи с тьмой, а потом и с древом, поразить меня стало довольно сложно. Но жизнь всегда умеет удивлять. События в этом проклятом городе безостановочно крутились в моей голове, возрождая то одну, то другую ужасающую картинку. О том, как все оказались на улице, заляпанные кровью, говорили мало. Густые тени вывели изгнанников, ну и Кристину с Элиасом, конечно, по коридорам едва ли не силой. Темнота густилась и словно бы выдавливала их из одного коридора в другой. Страх гнал ребят вперед, и они всего лишь пытались спасти ее от напора. А когда мрак отступал, под ногами вдруг обнаруживались лужи крови, и тела охотников грудились в здании неровными кучками. Что за твари охотились в подвалах ОБ? Можно ли спасти человека от участи ликов, и правда ли, что охотники нарочно заманивают изгнанников в свой корпус? Мы не знали. И, честно говоря, даже боялись подумать. Все казалось искаженным. Привычные правила рассыпались, и что делать с этим меняющимся миром, стало совершенно неясно. «Мерзкая сволочь!» — ругался Шон, когда мы оказались достаточно далеко от города, чтобы сделать привал. «Он работает на АБшников. Сколько уже изгнанников он туда заманил? Они что, скармливают их этим тварям?» «Они скармливают их лесу», — мрачно возразила мисс, смахивая потные пряди со лба. «Ты что, не слушал? Они защищают город за счет изгнанников. Видимо, те, кого они успели похватать во время нападения, уже закончились». «Все это звучит глупо», — покачал головой Шира, спокойный, как и всегда, словно бы он только вернулся с приятной прогулки по парку. «Каковы шансы, что кто-то из рейтов придет туда? Все ближайшие поселения должны знать о том, что случилось, и должны были перевести людей на новое место. К тому же рынок недалеко, слухи должны были разбежаться с бешеной скоростью». «Ты прав», — кивнул Двейн, остервенело стирая со своих рук кровавые пятна. Воды оставалось немного, так что на каждого приходилось по несколько глотков и одной смоченной тряпки. Разумеется, полностью избавиться от крови она не помогала, так что все мы выглядели так, словно сбежали из преисподней. «Словам Грегори верить нельзя», — продолжал старший. «К тому же он не в себе, он мог и не понимать, что делает». «И что это за эпидемия с деревьями?» — спросила Саша, с беспокойством оглядываясь. Она чуть содрогнулась и произнесла. «Если вся пустошь вдруг чокнется, что тогда будет?» Ответить на это никто не смог. Мы молча переглянулись, и со стороны вдруг раздался приглушенный смешок. Все головы тут же повернулись к Кристине. Она яростно терла свои запястья, пытаясь оттереть кровавые пятна, и как-то странно улыбалась, словно бы немного тронулась умом. «Есть что добавить?» Стальным голосом спросил Двейн, и девушка глухо посмеялась. В темноте, заляпанная кровью, с растрепанными черными волосами, она походила на ведьму из детских страшилок. И смех только добавлял ей антуража. «Добавить? Добавить? Что тут добавлять, когда давно уже все сказано?» Злобно процедила она. «Я говорила это множество раз. Я говорила еще, когда вы вломились в цитадель и все там переворошили. Я говорила ей». Она ткнула пальцем в мою сторону. «Что все разрушится, что без советов жизнь превратится в полнейший хаос. И вот, посмотрите, так и есть». «Да он и с советами был не лучше», — тут же фыркнул Тима. «И они вроде как еще никуда не исчезли», — добавила Венди, но Кристина только остро зыркнула в ее сторону. «Так будет повсюду, если изгнанники не угомонятся», — процедила она, оглядывая нас всех по очереди. Повисла неприятная тишина. С одной стороны сгрудились все изгнанники во главе с Двейном, а с другой вплотную встали друг к другу Кристина и Элиас. Между нами пролегала полоса тьмы. Во всех смыслах. Старший тяжело выдохнул и потер переносицу. «Я же сказал, вы можете уйти», — тихо произнес он. «Вы могли остаться в городе». «Чтобы стать одной из этих тварей?» — тут же злобно воскликнул охотник. «А стать одной из этих тварей вы не боитесь?» — с ухмылкой спросила мисс, обводя нас всех руками. «Такими, как вы?» — Элиас хмыкнул. «Вам, конечно, очень нравится смотреть на нас, на охотников и стражей, несчастными жертвами. Бедняги, вас угнетают все, кому не лень. Перебивают вас, как мушек. Никто не сочувствует несчастным». Его глаза грозно блеснули в темноте. «Но не надо тешить себя пустыми оправданиями. Вы от нас ничем не отличаетесь. Вы так же убиваете. Вы так же, как по-вашему делают советы, игнорируете жизни простых горожан. Перетягиваете все внимание на себя. Вот только знаете что? Ткань рвется посередине, а не на краях, когда за нее тянут. А там находятся простые люди, которым достаются сожженные города, сломанные стены и голод, пока вы не грызетесь друг с другом, пытаясь понять, кто прав». Он выпалил все это на одном дыхании, и внутри у меня тут же растеклось вязкое мерзкое чувство. Разумеется, он был прав. Как и множество раз, хотя признавать это было непросто. Вот только решение он никогда не предлагал. «Тоже мне защитник народа нашелся», — фыркнула Саша, сложив руки на груди. Изгнанники недовольно взирали на охотника, но было заметно, что от его слов нам всем стало неуютно. «И что же ты предлагаешь?» — едко спросил Шон. «Сдаться? Чтобы снова нас выбрасывали в пустошь, как мусор? Чтобы нас сжирали заживо, пока советники весело напиваются и жиреют?» Кристина покачала головой. «Что за детские обиды?» — произнесла она. «Так вы себе представляете работу советов? Как вечный праздник? Что за невежество?» «Если бы мы жили в черте стен, мы бы лучше представляли себе их работу», — резонно заметил Шира. Этот спор мог бы продолжаться до бесконечности, если бы не тоненький голос Яны, неожиданно возвестивший. «А может быть, и не пустошь в этом виновата?» Ее слова казались вырванными из какого-то другого разговора, и потому все молча уставились на девушку. Она чуть улыбнулась и добавила. «Может быть, это не пустошь сошла с ума, а люди?» Она в очередной раз говорила так, словно загадывала загадку и выжидающе глядела на нас в ответ. Ее милая улыбка немного пугала меня. Да, Яна всегда была немного другой, но в последнее время ее странности словно бы усилились. «Ты говоришь про лики?» — вдруг произнес Ли. «Думаешь, их могли создавать в ОБ?» Я удивленно вздернула брови, а парнишка довольно хмыкнул. Он так и зарделся от направленных на него взглядов. «Почему бы и нет?» — продолжил он, состраивая до смешного важное выражение лица. «Если они когда-то создали древо на том берегу, то могли бы и попробовать сделать его тут. И если бы я видел эти ваши лики тогда, если бы кто-то взял нас в шестой круг, и если бы...» «Мы уже поняли», — нетерпеливо прервала его мисс. «То я бы мог сказать это с точностью». Важным тоном закончил Ли, и мы с Венди не удержались от добродушного смешка. Вот только никто из изгнанников нас в этом не поддержал. Все лица были мрачными и серьезными. «Но в таком случае они должны были намеренно пожертвовать этим городов», — возразила Кристина, и я повернулась к ней. «Так же, как однажды они пожертвовали одним театром». Она недовольно поджала губы, но ничего не ответила. «Разумеется, что на это можно сказать?» «Может быть, Цитадель что-то знает об этом?» — спросил Тима, выжидающий, глядя на девушку. «Разве не вы устраиваете всякие эксперименты?» И стоило ему это сказать, как меня осенило. «Цитадель. Научно-исследовательский центр, который изучает пустошь и тьму». «Так, быть может...» «Он работает и на том берегу, верно?» — спросила я, заставляя Кристину обернуться. «Четвертый круг. Все эти эксперименты с ямой и тьмой. Дело не только в том, что это спонсируют советы, это все контролируете вы. Духи. Да чего же это очевидно? Почему я только сразу об этом не подумала? Ты поехала на остров, прекрасно зная, что там найдешь. Быть может, ты была там не впервые, и местные спокойно пропускают вас. Я заметила запах твоих духов в кабинке управления поезда. Ты точно там была, но назад не возвращалась. Готова спорить, ты забралась в то скрытое отделение, чтобы не надышаться газом. Вот только не пойму, зачем ты позволила нам тоже сесть на поезд. «У вас уговор с вороном? Тогда какой? И зачем ты потащила туда Джоан?» Все это я выпалила на одном дыхании, даже не стараясь скрыть своего презрения в голосе. Но, едва умолкнув, я тут же забормотала снова. «Ты знала, что будет в яме. Не только про открытие замков, вообще про все. Про тьму, которую там создают, или что они пытались сделать. Быть может, ты даже знала, что Двейн все это время сидел там?» Этот вопрос упал тяжело, словно тысячелетний валун, и я заметила, как старший вздрогнул. Он уже не был таким худым, как после освобождения. Его скулы уже не выпирали на лице с такой четкостью, но внешние раны залечить куда проще. Мне вспомнилась вонь этого места, безумие застрявших там людей и взрыв, от которого спину опалило жаром. Кристина молчала. Губы ее были плотно сжаты, щеки как-то странно втянулись внутрь, словно она пыталась удержаться и не выпалить правду мне в лицо. Возможно, мы бы так и стояли, молча буравя друг друга взглядами, если бы не Джоан. Она уже давно устроилась на земле, скрестив перед собой ноги, и с нескрываемым интересом следила за всем разговором. Девочка тихонько засмеялась. «Ты, конечно, не так тупа, Лиз, как иногда кажется», — хмыкнула она. «Но и не особо умная. Думаешь ты, ну, очень долго. Разуй глаза. Ты должна была пойти в яму. Тебя надо было туда притащить. Никто не сомневался, что ты полезешь спасать старшего». Кристина бросила на девочку такой пронзительный взгляд, что я тут же поверила ее словам. «Почему?» — тихо спросил Двейн, но вместо Кристины опять ответила Джоан. «Да чтобы поисследовать опять!» — всплеснула она глазами. «А я-то все видела. Она потому и сунула меня в ту камеру ждать, чтобы я не подсматривала. Там была комнатка со всякими камерами, и в них я видела тебя, Лиса. Ты там носилась туда-сюда по каким-то балкончикам. Я только на секундочку заглянула, а это меня сразу вышвырнуло». Она обиженно надулась. «А ведь сама притащила меня с собой. Дура набитая. А потом они с женишком пошли в эту комнатку с камерами». «И что ты собиралась исследовать?» — спросила я. Лицо Кристины болезненно искривилось. «Нечего все сваливать на меня!» — выпалила она, и мое сердце ёкнуло. Все-таки правда. Она знала обо всем с самого начала. Но никакого злобного торжества я не испытала, только одну сухую горечь. «Есть вещи поважнее всяких ваших заварушек. Вы хотите найти решение? Хотите найти компромисс в этой войне? Тогда дайте мне делать мою работу. Вот этим-то я и занимаюсь. Пытаюсь найти другой выход». «Какой?» — непонимающе воскликнула мисс, но Венди выпалила с ней одновременно. «Но из-за этого погибают люди». «Не самые лучшие из них», — ответила Кристина таким усталым голосом, словно разговор ей уже наскучил. «И ты даже готова была рискнуть Двейном?» Глаза Тима округлились. Она отмахнулась. «Никто бы его не тронул. Нечего так глазеть. Его камеру содержали лучше всех, пригодно кормили, поселили уравновешенного». «Так ты и впрямь все знала», — глухо произнес Двейн. Его плечи опустились, и мне показалось, что он почувствовал себя столетним стариком. «Ты все подстроила, чтобы мисс оказалась у этого хмыря, чтобы обстоятельства вынудили меня играть». Лицо Кристины так и кривилось от раздражения. «Не надо драматизировать», — выпалила она. «Все было под контролем. И вообще вы сами полезли на этот берег. Никто вас не заставлял. А это побежало следом». Ткнула она в мою сторону. «Что ж, не упускать же такой шанс? Она должна была побывать в яме». «Но зачем?» Воскликнула я, и взгляд девушки сделался жестким. «Надо было посмотреть, как на тебя реагируют образцы». «Образцы?» У меня едва челюсть не отвисла. «Ты говоришь о людях, которых заточили в этой... темной дряни?» «Зачем вы ее вообще делаете?» — крикнул Шон, на лице которого уже пылала ярость. «Это вы создали князя?» «Князя?» — она усмехнулась. «Такого, как он, нет. Он уникален». «И вы хотите повторить эту уникальность?» — хмыкнул Шира. «Это было бы весьма уместно», — кивнула Кристина с таким спокойствием, будто говорила об обыденных вещах. «Он — это решение, которое может устроить всех. Очень жаль, что пока все эксперименты выходили... неудачно». У меня мороз пошел по коже. «Но при чем тут все-таки Лиса и Джоан?» — нахмурившись, спросил Ли. «А вот это уже не твоего ума дело», — процедила Кристина и сложила руки на груди. «Больше никаких вопросов. Это дела цитадели, и я дала клятву, которую не собираюсь нарушать». «Да как ты смеешь?» Тут же взвился Шон, и его руки непроизвольно сжались в кулаки. «Мы спасаем ваши задницы, а вы?» «Что, будете пытать нас?» — выпалила Кристина и усмехнулась. «Мы же все прекрасно понимаем, что вы этого не сделаете». Она тряхнула волосами и посмотрела на всех с надменной презрительностью. «Думаю, разговор на этом можно закончить. Я и без того сказала вам слишком много». И, развернувшись, она твердым шагом направилась в лес. Элиас, оглядев нас грозным взглядом, зашагал следом. Внутри у меня пылало пламя. Мне хотелось вцепиться ей в волосы и выцарапать ей глаза. Неужели так можно хладнокровно относиться к людям и при этом выступать за защиту горожан? «Давайте пройдем в другую сторону», — предложила мисс. «И пусть подохнут в этом лесу». «Нет», — покачал головой Двейн. «Они много знают. Их нельзя упускать из виду». «И надеяться, что они снова проговорятся?» Старший пожал плечами. «Поэтому они и чувствуют себя неуязвимыми», — недовольно пробормотал Тима. «Они знают, что мы будем тащиться с ними, надеясь на новую информацию. Мы как будто у них в плену». Двейн кивнул. «Пока да, но это ненадолго». И сталь в его голосе заставила меня похолодеть. Он махнул, призывая нас двигаться следом, и быстро пошел вперед. Мне показалось, что он нарочно оторвался от остальных и потому не стало подходить слишком близко. Иногда одиночество может исцелять, если с ним не перебарщивать. Я еще раз глянула на ссутуленную спину старшего и повернулась к Джоан. «Почему ты не рассказала обо всем раньше?» Девочка хитро улыбнулась. «Все самое интересное, Лиз, принято оставлять напоследок». И я с ужасом подумала о том, сколько еще секретов может храниться в этой маленькой головке. О близости рынка всегда говорило множество признаков. Монотонный гул, несущийся издалека, цветастые пятна, мелькающие среди деревьев, и дорога, на которой то и дело появлялись люди. На этот же раз пустошь пугала своей тишиной. Мы крались по опушке леса, не решаясь выходить на открытую местность, и прислушивались к звукам цветного городка. Его песочного цвета дома были уже видны сквозь деревья, а вот только ни ярких флажков, ни криков торговцев, ни склочных криков не было слышно. Но хуже того, на одной из стен, окружавший рынок, развеивался на ветру черный стяг охотников. Красные изображения скрещенных кинжалов выглядели кровавыми на фоне яркого лазурного неба. Несколько жуков стояли на дороге, перекрывая главный вход на рынок. И двое охотников с винтовками наперевес мирно покуривали сигареты. Мы затаились под сенью деревьев и, по знаку Двейна, неслышно скользнули обратно в чащу. «Но все дело дрянь», — раздраженно выпалила Саша. «У нас нет запасов. На рынок не пройти. Держу пари, они все зверьё тут уже успели распугать. Не на кого охотиться будет. До ближайшего рейта, насколько я помню, около 3 дней пути». «Если он еще остался», — поддакнул Тима. «Точно, если он еще остался», — кивнула девушка. «И при условии, что по лесу не разгуливают другие охотники, подчищая его от изгнанников». «Спасибо большое за столь подробное описание наших проблем», — пробурчал Шон. «Не знаю, как бы мы без тебя справились». Саша бросила на него недовольный взгляд, но в спор вступать не стала. «Я бы не стала пробираться внутрь», — тут же заявила мисс, оглядывая каждого. «Как и не стала бы заходить в тот город». «Зато мы узнали про рейты», — возразила Венди. «И у нас есть координаты». «Если этот хрен не обманул нас», — хмыкнул Шон. «Так что, старшие, что будем делать?» Все взгляды устремились на Двейна, и я уже в который раз за всю мою жизнь в пустоши порадовалась, что не вхожу в число старших. «Нам нужно к Тамазе», — произнес он, и глаза всех присутствующих, за исключением, быть может, Элиаса и Кристины, удивленно округлились. «Ты спятил?» — выдохнула мисс. «Мало того, что ты хочешь лезть в город, так еще и связываться с этим торгашом?» «Не думаю, что ты забыл», — с беспокойством в голосе вмешалась я. «Но в прошлый раз мы обворовали его склад и сбежали». Двейн криво ухмыльнулся, на лице его загорелась странная веселость, которой я не поняла. «Припоминаю», — ответил старший и хлопнул в ладони. «Так, действуем чуть иначе. Помнится, здесь где-то был подземный ход, из которого мы в прошлый раз и вылезли. Он приведет нас внутрь. Мы с Алисой пойдем к Тамазе. Остальные...» «Постой, постой», — вскинул руки Шон. «В «Тебе ностальгия взыграла, что ли? Вы опять пойдете отдельно, а нам... нам идти к ней?» Он скривился, а Ли прыснул от сдерживаемого смеха. Двейн тоже улыбнулся. «Так вот, о чем ты переживаешь? Не об охотниках, а о своей бывшей любовнице?» «Она мне не любовница», — тут же ощетинился Шон. «Мы вели с ней сделки. Я не виноват, что ей втемяшилось в голову сделать меня своим, не знаю, фаворитом». «О!» — насмешливо протянула Саша. «Как это мило!» «Помолчи», — хмуро отозвался Шон. «Я к ней больше не пойду». Он перевел напряженный взгляд на мисс, но лицо девушки оставалось совершенно непроницаемым. «Это все, конечно, весьма увлекательно», — холодно произнесла она. «Но дело вовсе не в Томазе или в любовницах Шона». «Не любовница, а в охотниках, которые, похоже, взяли под контроль весь рынок». Я заметила, как Элиас и Кристина быстро обменялись взглядами, и старший, кажется, тоже уловил это движение. «Никто больше никуда не пойдет», — произнес он на этот раз без улыбки. «Вы останетесь в лесу и проследите за обстановкой. Пойдем только Алиса и я». Мисс непонимающе взмахнула руками, Шон недовольно сложил руки на груди, а Саша задумчиво нахмурилась. «Не понимаю», — озвучила Венди висящий в воздухе вопрос. «Что у тебя на уме, Двейн? Идти туда вдвоем?» «Я все сказал», — отрезал старший. «Готовьте место привала, только имейте в виду, что в любой момент вас могут вынудить бежать. Алиса?» Он быстро глянул в мою сторону. «Даю тебе 5 минут отдышаться. Освободи рюкзак от всего лишнего и оставь здесь. Мы заполним его на рынке. Шон, ты будешь за старшего в мое отсутствие. Следите за этими», — произнес он и кивнул в сторону Элиаса и Кристины. Словно те были нашими пленниками. «Заклейте им рты, если понадобится. Я не хочу, чтобы они ушли к охотникам». «Эй!» — рявкнул охотник, но никто не обратил на него внимания. «И еще. Старший перевел взгляд на Джоан. «Не вздумай пойти за нами следом, поняла?» Та нахмурилась. «Сиди здесь и развлекай всех своими историями». «Я им театриса, что ли?» Тут же вскинулась та, но под пристальным взглядом старшего тут же сдулась. «Ладно, но только потому, что ты меня попросил». 5 минут, — добавил старший, подойдя к Венди, отвел ее в сторонку. Я подозревала, что он хотел поговорить с ней о Джоан. Несколько мгновений я стояла, не шевелясь, совершенно ошарашенная столь быстрым развитием событий и столь странным. Обычно Двейн не отличался порывистыми решениями. Все в его голове всегда было четко продумано, но сейчас мне никак не удавалось отследить его логику. Зачем нам так рисковать и идти на рынок вдвоем? Зачем нам вообще искать Томазо? «Поторопись, Лис!» — услышала я оклик Двейна. Он все еще стоял в отделении вместе с Венди, но смотрел на меня. Пришлось опуститься на землю и заняться рюкзаком. Пока я этого не сделала, он так и продолжал буравить меня глазами. «И почему тебе всегда так везет?» — недовольно спросила Джоан, усаживаясь рядом. «Все самое интересное достается именно тебе». «Я бы с удовольствием поделилась этим с кем-нибудь другим», — хмыкнула я, и девочка хитро улыбнулась. «Хочешь, подарю тебе коробок спичек?» Я вздрогнула и подняла на нее глаза. «Это ведь ты подожгла ОБ». Она небрежно пожала плечами. «Может, и я, может, и не я. Тебе-то что? Лики надо было поджечь, кроме огня им ничего не страшно. Ты ведь уже знаешь, Лиса. Так что радуйся, что все так удачно получилось». Она хмыкнула, а я вдруг поняла, что весь наш разговор слышит еще один человек. Ли стоял совсем рядом, держа в руках полураскрытый рюкзак и внимательно наблюдая за нами. Заметив мой взгляд, он вдруг испуганно встрепенулся и принялся с нарочитой деловитостью копаться в карманах. Его реакция меня насторожила. Ни для кого не было секретом, что я подожгла древо и что этот Джоан подсунула мне спички. Так почему же он теперь так удивляется? Я заметила, что его руки чуть подрагивают и нахмурилась. «Ли, с тобой все...» «Алиса!» — позвал меня Двейн, и я невольно вздрогнула. «Мы уходим. Ты готова?» Я неохотно отвела взгляд от Ли, который словно бы и не заметил моего вопроса, застегнула полупустой рюкзак и поднялась. Старший уже стоял рядом. «Все лишнее убрала, точно?» Он попробовал мой рюкзак на вес и кивнул, огляделся, отдал еще несколько распоряжений и покрутился в разные стороны. Все его движения были какими-то резкими, нервозными, и совершенно ему не свойственными. «Ну, тогда пошли». Он зашагал вперед, даже не проследив, и Дулья за ним следом. Я бросила последний взгляд на изгнанников, хмуро глядевших старшему вслед, и поторопилась за Двейном. Ветви деревьев сомкнулись за нашими спинами, и маленький лагерь изгнанников быстро скрылся из виду. С четверть часа мы шли в полном молчании. Я все ждала, что Двейн заговорит и объяснит, почему мы должны попасть к Тамазе. Или почему мы идем только вдвоем. Или скажет хоть что-нибудь. Но старший молчал и, кажется, не испытывал от этого никаких неудобств. Мы обходили рынок по большой дуге, стараясь не приближаться слишком близко, но и не теряя его из виду. Вся местность смутно вырисовывалась в моих воспоминаниях, но я все равно не представляла, как нам удастся найти тот подземный ход, если его вообще не завалили. Это начинает меня угнетать. Не выдержала я, и Двейн бросил на меня быстрый взгляд. Это молчание. Не хочешь об... Нет. Я опешила и недовольно прикусила губу. Что ж, очень, очень честно с твоей стороны. Старший не ответил. Чуть откашлялась я спустя минуту-другую. Чувствую, это будет весьма увлекательный день. Двейн снова глянул на меня и усмехнулся. «Как всегда, мучает любопытство?» — с улыбкой спросил он. «Любопытство? Ну, это мягко сказано. Я волнуюсь. Ты ведешь себя странно». Старший мягко рассмеялся, хотя ничего смешного в своих словах я не видела. «Надо же соответствовать всем остальным!» — ответил он, и я, чуть подумав, кивнула. «И правда. Что это ты отстаешь от коллектива?» Он снова усмехнулся, но лицо его вдруг помрачнело. «Если я попрошу просто довериться мне, ты сможешь?» Резко останавливаясь, спросил Двейн. «У меня есть идея, которая тебе не понравится, но она может помочь». Я молчала, пристально глядя ему в глаза. «Не люблю секреты. От них одни проблемы». Старший согласно кивнул. «Я и не собираюсь ничего скрывать, но рассказывать об этом в лагере было опасно». «Из-за Кристины?» Тут же догадалась я, и Двейн чуть нахмурился. «Да, не хочу, чтобы она об этом знала». Я задумчиво прикусила губу. «Что ж, я всегда доверяю тебе, Двейн, но доверяешь ли ты мне?» Признаться честно, сердце у меня зашлось в неровном ритме. Брови старшего чуть дрогнули, словно он собирался поморщиться, но передумал. Я с ужасом ждала его ответа. И, возможно, эти минуты были даже страшнее, чем проведенная в городе ночь. Двейн чуть коснулся моей щеки и улыбнулся мягко, но горько. «Проблема вовсе не в этом, Лис. Я тебе доверяю. Но ты не доверяешь сама себе». Сквозь мои напряженно сжатые зубы вырвался воздух, и я почувствовала, что вот-вот могу потерять контроль. Бесконечное количество переживаний, сомнений и страхов, которые я усиленно толкала подальше, готовы были вырваться наружу в едином порыве. Я сухо сглотнула и прошептала. «Мне иногда кажется, будто я схожу с ума». Двейн ничего не ответил и только притянул к себе и крепко обнял, утыкаясь носом в мою макушку. «Ты не сойдешь с ума, обещаю». Пробормотал он, и я ощутила, как напряглись его мышцы под моими руками. «А может, так и надо», — глухо ответила я. «Может, только безумные способны победить в этой войне?» Двейн ничего не ответил. Отстранился и, взяв меня за руку, повел вперед. «Давай поторопимся. Нам потребуется время, чтобы все успеть». И тогда он поделился со мной своим планом. Безумным планом, который как нельзя лучше подходил для тех, кто сходит с ума. Подземный тоннель, ведущий в городок, завален не был. Он даже не был скрыт листвой или земляным бугорком. Более того, крышка люка была полностью распахнута, источая сырую вонь расползающейся плесени. Мы нырнули внутрь не без опаски, подсвечивая ход фонариком и держа оружие наготове. Но внутри было тихо и пусто. Даже когда мы дошли до самого конца и оказались в подвале увеселительного дома. На этот раз тяжелые басы не сотрясали пол. От десятков прыгающих ног не дрожали половицы. В тоннель заползали тишина и мрак, от которого мурашки бежали по коже. Мы бесшумно пробрались в комнату и огляделись. Повсюду валялся какой-то хлам. Поломанные стулья, грязные тряпки, старые запыленные трофеи. В воздухе висела пыль и стоял запах мышиного помета. Я поморщилась не столько от вони, сколько от вида запустения. Когда-то здесь было шумно и весело. Не нам, конечно. Нас-то преследовали охотники. Но всем остальным жителям городка. В моих ушах воспоминаниями отдавались грохот музыки и крики танцующих. В главном зале зрелище было еще более удручающим. Разбитое стекло, перевернутые столики, сгнившие объедки, вокруг которых жужжали мухи, и бурые пятна на полу. Входная дверь покосилась и повисла на одной петле, и в комнату заливался яркий солнечный свет, мягкими золотистыми лужицами падая на эту убогую обстановку. Мы осторожно выглянули наружу. Улицы были пусты. Ветер гонял между домов мелкий песок, издалека донеслось несколько голосов, но они тут же затихли. На соседней улице прожужжал мотор автомобиля. «Они и здесь все испортили», — мрачно прошептала я, оглядывая пустую площадь. «Может быть, Томмазо уже мертв? Двейн покачал головой. «Этот сможет договориться даже с самой смертью. Идем. Он потянул меня вперед, и мы быстро перебежали в один из темных узких переулков. Где-то над головой хлопнуло окно, послышались звуки женской ругани, и мы скользнули дальше. Один переулок за другим мы тенями двигались к заведению Томмазо. Людей на улицах мы почти не встречали. Лишь изредка могла пробежать оборванная мальчишеская свора. Проходили один или два торговца с полным мешком за плечом. Или проносилась одинокая женщина, с опаской поглядывая по сторонам. Раз мы заметили черные одежды охотников, но тут же юркнули обратно за угол и выбрали другой путь. Некогда богатый, цветущий город превратился в место уныния и запустения. А потому, когда мы, наконец, добрались до заведения Томмазо, настроение у нас обоих было крайне подавленное. Двейн мрачно хмурился, а я успела сживать губы до крови. У рога Минотавра было пусто. Несколько стекол на первом этаже были разбиты и завешены плотной бархатной тканью, уже успевшей запылиться и потерять свой прежний лоск. Мы осторожно подошли к двери и заглянули внутрь. Зал тонул в мягкой полутьме. Красивые резные стулья ровно выстроились вокруг столов. Расписные вазы и громадные картины оставались на своих местах, но выглядели еще более неуместными, чем раньше. Облицованный плиткой камин стоял холодным. А посреди всего этого мрачного убранства сидел мужчина. В этом заросшем и располневшем человеке я с трудом могла узнать Томмазо. Развалившись в шикарном кресле, он одной рукой попивал из мутной зеленой бутыли, а другой целился ружьем во входную дверь. «Ну?» — рявкнул он. «Сыти? Кишка тонка, зайти сюда. Я вас всех мозги повышибаю, только суньтесь, поганые крысы!» «Возможно, ты нас с кем-то перепутал», — спокойно произнес Двейн, приоткрывая дверь шире. Глаза Томмазо блеснули и расширились. Рука с бутылкой упала на подлокотник, но вот только вторая нет. «Двейн?» — вскричал мужчина и чуть приподнялся в кресле. «Все сраные духи пустоши! Ты что же еще не сдох? Вот это сюрприз!» Он отбросил ружье на пол, а бутылку бережно поставил на стол. С трудом приподнялся и в развалочку пошел нам навстречу, приветственно раскинув руки. «Двейн, Двейн, Двейн, мой наглый, бессовестный предатель!» — воскликнул он и зажал старшего в медвежьих объятиях. Он добродушно похлопал его по плечу и взглянул на меня. «О, и ты тоже не померла. Я-то думал, что ты дня не протянешь, такая болезненная девочка». Он сгробастал меня своими лапищами и крепко обнял, стуча по спине так, что у меня чуть не треснули лопатки. От него несло потом и спиртом, и я едва удержалась, чтобы не скривиться. «Захлопни-ка дверь, малышка, а то еще кто захочет заглянуть!» Велел он мне и тоже расхохотался. «Как будто кто-то еще сюда ходит. Давай, давай, не стой!» Засуетился мужчина вокруг Двейна. Усадил его за стол, метнулся к шкафчику и выудил оттуда два стеклянных бокала. Потом глянул на меня, задумчиво пожевал губами, а потом мотнул головой. «Неужто кто-то из нас должен оставаться в сознании?» Я мрачно глянула на бутылку, из которой он принялся разливать красноватую бурду по бокалам. Но, вопреки моим ожиданиям, он схватил один, потом другой, а осушил их оба в один присест. «Ха!» — довольно протянул Томмазо. «Вот это я понимаю. Теперь можно и поговорить по-человечески». Он бросил на Двейна жгучий взгляд. «Ты хрен собачий, вот ты кто! Ты меня обокрал, духи тебя дери! Заявись ты сюда раньше, я бы велел вывернуть тебе суставы из рук и выдавить твои глаза, а твою подружку я забрал бы себе и продавал бы, как всех моих прекрасных девочек. Она, конечно, тощая, но любители всякие есть». Я заметила, как на лице Двейна заиграли желваки, и кулаки его крепко сжались. Томмазо тоже заметил это и громогласно захохотал. «А ты что думал? Все тебе с рук спущу. Бизнес есть бизнес, дорогой мой. Если взял, заплати. Я и заплатил. Сквозь зубы выдавил старший. Более чем щедро. Томмазо добродушно захохотал и похлопал его по плечу. Ладно, ладно, не кипятись ты. Мы ж друзья, верно? Если не друзья, то партнеры. И что сказать, ты впрямь заплатил? Вообще, склянки с туманом стоят меньше, чем вы у меня стащили. Но вы хоть что-то заплатили. Не то, что эти тупые морды. «Ты об охотниках?» — насторожился Двейн. «Точно!» Глаза Томмазо загорелись яростью. «Приперлись на своих жуках! Устроили разгром, вытащили со складов все, что можно. Мы-то, конечно, возмутились, и мои ребятки толк в деле знают. Так просто мы ничего им не дали. За каждую монетку взяли сполна», — добавил он с восторгом. «Но они ползли и ползли сюда, как тараканы, сгребали все, что только можно». Открыли свои огневые штуки, вся восточная окраина погорела. А там хранилось столько всего. Мои склады, одна зола осталась. Перестреляли кучу народа. Даже эти чокнутые тьмопоклонники сбежали. Просто фули. И все, нет никого. Все пещеры пустые, мои ребята ходили, смотрели, чистота и пустота. Как будто там и не жил никто. Я ощутила внезапное разочарование. А Бернан опустел. А мне так хотелось побывать у них вновь, узнать про родителей и Джоан. Выпытать все, что они знают о тьме. Куда, интересно, они делись? «А мои увеселительные дома?» Продолжал Томмазо, даже не замечая, как мы с Двейном тревожно переглянулись. «Все прикрыли. Моих девочек? Куда они дели моих девочек? Красавицы, умницы, самый сок. Куда они их растащили? Надеюсь, они успели парочке выцарапать глаза. Я почувствовала, как с краешка сознания поползла темная пелена. Нет, нет, не думать об этом, не представлять. Иначе дышать снова станет невозможно. Я переступила с ноги на ногу и чуть откашлялась. Томмазо тут же замолчал и бросил внимательный взгляд в мою сторону. «И чего же вы от меня хотите, наш маленький страж?» Мягко по-кошачьи спросил он. «Надеюсь, вы не просто стоите столбом у двери и больше прислушиваетесь к звукам извне, а не внутри». «Я услышу все, что нужно, не сомневайтесь», — ответила я, и улыбка Томмазо сделалась еще шире. «Я тебя видел много раз. Прекрасная игра, ничего не скажешь. Работаю на советы, вся такая себя паинька. Противно до боли в зубах», — он скривился. «Я даже расстроился, когда тебя не повесили». «Выбирай слова», — гневно произнес Двейн, но тот только отмахнулся. «Я всего лишь хочу предупредить, старый друг», — хмыкнул Томмазо. «В рейтах ей будут не рады. Помяни мое слово». Неприятная тишина повисла в комнате, и я впервые за последнее время задумалась о том, как меня примут в поселении. Жизнь в ОБ оказалась такой далекой, что походила на сон. Кошмарный и липкий сон, но оставшийся далеко в прошлом. Быть может, для тех, кто живет в пустоши, он все еще был настоящим. «Они знают, что я просто пыталась выжить», — произнесла я, но мой голос дрогнул. «Далеко не все». Покачал головой Томмазо и вдруг встрепенулся, посмотрел на Двейна и бодро произнес: «Ну, чего хотел? Что тебе продать?» Он обвел рукой комнату. «Выбирай все, что хочешь. Отдам почти за даром. Список небольшой, как и всегда, кое-что из припасов и оружия». Томмазо деловито кивнул и что-то прикинул у себя в голове. «С чего ты взял, что у меня хоть что-то осталось?» Наконец хмыкнул он. Двейн тихо посмеялся. «А то я тебя не знаю». Томмазо довольно захохотал, снова плеснул красной бурды в оба стакана и осушил их оба в один миг. «И никогда не сомневайся», — воскликнул он. «Есть у меня парочка запасов. Вот только, сам понимаешь, подпольная торговля, она дороже будет. Чем думаешь платить?» «И учти», — он скинул палец вверх, «влезть ты теперь никуда не сможешь. Все запрятано надежно, чтобы охотники не учуяли. Ну, плата». «А что ты хочешь?» — спросил Двейн, и тогда Томмазо глаза округлились. «Сразу так пойдем?» — он хмыкнул. «Что ж, хочу, что я хочу?» «У меня есть пара карточек города». «Да брось этого у меня навалом!» «Помочь тебе сбежать?» «Да это вообще не проблема!» — фыркнул Томмазо. «Но свои склады я не оставлю». «А что, если я помогу тебе с сарасарами?» Глаза торговца заинтересованно сверкнули, и Двейн поспешно продолжил. «Сейчас должно быть довольно сложно продолжать с ними торговлю. Лезть через люк, прятаться от охотников. А что, если я смогу убедить их прийти сюда с оружием? Освободить рынок? Им это тоже выгодно. Хороший пункт для поддержания торговли, получения информации. Рынок должен оставаться свободным, разве не так?» «Да...» Глаза Тамаза помутнели, он склонился ниже и прошептал. «Это как сердце, которое разгоняет кровь. Без нас, изгнанникам, крышка. Да и советникам тоже, но они слишком тупы, чтобы это понять. Рынок — это существо, это не просто городок. Это место, которое контролирует жизнь во всей пустоши». По моему мнению, Тамаза немного преувеличивал значение городка, но переубеждать его я не собиралась. «Но как же ты это сделаешь?» — прищурился мужчина. «Я уверен, что парочка сарасеров здесь живет и поддерживает связь с основным лагерем. Они меня знают. Или поймут, когда я представлюсь. Я смогу их уговорить». Он бросил быстрый взгляд в мою сторону. «Мы сможем». Тамаза беспокойно заерзал на месте и пошлепал губами. «Ну, попробуй. Если справишься, достану все, что захочешь, и даже больше». «Прекрасно», — тут же отозвался Двейн. «Мне как раз нужно немного больше». Торговец нахмурился. «Так и знал, ты бесчестная свинья. Выкладывай сразу все, что надо. Нечего выпендрёжничать». «Помнится, у тебя был один лекарь», — осторожно начал старший, «который проводил всякие эксперименты. Сколько раз ты расхваливал его самыми хорошими словами?» Тамаза помрачнел и отстранился. «Плохая идея, Двейн. Он, конечно, с мозгами, ничего не скажешь. Но эти мозги у него малость поехали. Он и раньше был чудной, а теперь совсем спятил». Мое сердце ухнуло в пятки. «Неужели ничего не получится?» «Но...» — тут же добавил Тамаза. «Вы можете попытать счастье. Лучше приходить к нему вечером, к часикам эдак к 8, когда уже чутко стемнеет. Тогда он разумнее всего. Живет он недалеко, в подвальчике. С ножом он не набросится, не бойтесь, но слова его делите надвое. Иногда он такую чушь несет. Уж не знаю, что его мозги на бекрень укатило, но с тех пор он из подвала почти не вылазит. Так что, сделка?» Он протянул ладони, выжидающе посмотрел на старшего. Двейн же оглянулся на меня. Идти к какому-то чокнутому, надеясь, что он разберется в моих проблемах, и в то же время быть достаточно чокнутыми, чтобы сунуться с переговорами к сарасерам? Ну что ж, в таком мире, как наш, наверное, по-другому жить и не получится. Я кивнула Двейну, и он тут же пожал ладонь Тамаза. Тот улыбнулся. «Не подведи», — произнес торговец. «Я хочу свои склады назад. Если расстроишь меня, я чего доброго еще к охотникам скажу. С ними за вас поторгуюсь». «Не беспокойся», — холодно произнес Двейн, поднимаясь. «Лучше скажи, где тут живут сарасеры. И твой излюбленный лекарь». Убить сарасеров оказалось даже проще, чем мы оба предполагали. Казалось, что они только и ждали этого предложения. Нас они, разумеется, узнали, и даже я припомнила пару лиц из корпуса. Но захватить нас не попытались. Про ворона не упоминали, а уж про князя тем более. Разговор вышел быстрым и оттого странным. И когда мы снова выходили на жаркие улицы городка, меня не покидало ощущение, будто все мы только что проговорили подготовленные для нас реплики, разыграли сценку и разошлись. «Не слишком ли легко все вышло?» — спросила я, когда мы затаились в тени одного из домов. Двейн поморщился, и стало ясно, что он думает точно так же. «У них могут быть приказы относительно нас», — пробормотал старший неуверенно. «Соглашаться на любое наше предложение?» — скептично отозвалась я. Двейн пожал плечами. «Не на наше, на твое», — тихо произнес он, и я почувствовала себя неуютно. Все это выглядело нелепо. Сначала князь дает нам сбежать, при этом не желая раскрывать свою волю перед сарасерами, а потом они послушно следуют нашим пожеланиям. В этом не было никакой логики, а оттого заставляло тревожиться. Тамаза, разумеется, был несказанно рад нашим новостям и даже соизволил накормить нас обедом. Но доверять ему мы все же не спешили. Да, он выдал нам припасы, оружие и медикаменты, но ему было известно место, которое мы собирались посетить. Каковы гарантии, что он не нашлет туда охотников? Солнце уже опустилось низко, в воздухе висела густая духота, и на лбу выступала горячая испарина. Ветер едва ощущался, да и то он нес с собой только горячую пыль и не дарил освобождения. Старый кирпичный дом стоял на отшибе. Он был длинный и тянулся почти на целый квартал. 4 этажа, десятки окон и входных дверей, но мертвая тишина в округе. Над маленькими балкончиками слегка колыхалось выстиранное белье, кое-где мелькали в открытых проемах первые огоньки ламп, но больше ничего не указывало на то, что здесь еще существует жизнь. На углу дома стояла широкая деревянная доска, сплошь увешанная потрёпанными листовками. Разумеется, листовками советов, а не изгнанников. Охотники — это хранители спокойствия. Охотники — это совесть, способная сметать врагов. Пустошь забирает наши ресурсы. Только советы могут помочь нам выжить. Незаконная торговля — это путь к смерти. И прочие излюбленные инсинуации. Я отвернулась, не желая больше видеть эти строки. Жилище лекаря располагалось едва ли не под землей. Окошко выпирало только наполовину, а вход в квартирку вел вниз по старой деревянной лесенке, часть досок которой уже успели прогнить. Однако дверь здесь стояла железная и широкая, и плотно прилегала к кирпичной стене. Двейн огляделся, прислушался и только потом осторожно постучал в дверь. «Энке Вайс?» — позвал он тихо. За дверью послышалось шебуршание, потом все стихло. «Мы от Тамаза», — продолжил старший. «Он посоветовал вас для лечения». Осторожные шаги за дверью, движение. Мне показалось, что кто-то прислонился к двери. «Нам нужна ваша помощь», — добавила я. «И мы готовы заплатить». Не успела я договорить, как внутри двери что-то задребезжало, заставляя нас опасливо отступить назад. И она начала медленно отворяться. Проем все расширялся и расширялся, пока не открыл нашему взгляду затемненную комнату и человека на пороге. В первое мгновение мне померещилось, что перед нами стоит призрак. Он был таким белым, что мало походил на живого. И белизна была во всем: в его длинном халате, худом морщинистом лице, пушащихся волосах и даже в тапочках. «Добрый вечер», — улыбнулся он, сверкнув неестественно белыми зубами. Я тут же насторожилась. Обыкновенно такие улыбки бывали только у советников. «О, не беспокойтесь», — отмахнулся он, заметив мой взгляд. «Когда-то я работал в городе, был лекарем, как можно догадаться». Он мелко похихикал, и мне тут же захотелось развернуться и уйти. Но его затянутые белой пленкой глаза словно приковывали к себе. «Да-да, я уже почти ослеп, можете не напоминать. Обычно это спрашивают во вторую очередь», — доверительно наклонившись к нам, произнес Энке. «Но мозгов я не растерял, так что заходите». Он отошел в сторону, приглашая нас внутрь. Мы с Двейном неуверенно переглянулись. «Я работал в 7-м, если вам интересно. Так что можете не сомневаться в моих способностях». Лучше бы он этого не добавлял. 7-е объединение. Любители экспериментов. Я все еще помнила и никогда бы не смогла забыть. Их туман и убийцу. «Вы не спросили по поводу оплаты?» — произнес Двейн настороженно. «Научный интерес превыше всего», — радостно возвестил Энке. «Но и Тамаза обычно хорошо контролируют посетителей. Должно быть, у вас есть деньги». Двейн вытащил из рюкзака маленький мешочек и позвенел монетками. Лекарь довольно кивнул и отошел вглубь комнаты. «Если люди готовы платить, значит, проблема серьезная», — произнес он из темноты комнаты. «Не забудьте только закрыть дверь». Все это отдавало легким сумасшествием, но я готова была рискнуть. Мы шагнули внутрь почти одновременно, и Двейн тихо прикрыл за нами дверь. Некоторое время мои глаза привыкали к полутьме, и только лекарь белым пятном выделялся на этом фоне. Потом мне удалось разглядеть узкую кровать в углу под окошком, 2 комода, один из которых покосился на одну сторону, стол, заваленный грязной посудой, 2 деревянных стула, маленькая печка с закопченными боками и очень-очень много склянок и банок на бесконечном количестве настенных полок. Пол здесь тоже был завален какими-то предметами, вещами, досками, даже посудой. Нам пришлось переступать через это, чтобы ничего ненароком не раздавить. «Как начал слепнуть, перестал убираться», — хмыкнул Энке. «Так я помню, что где и лежит». Я с сомнением покосилась на бардак и опустилась на ближайший стул. Двейн встал рядом, а лекарь тут же уселся на второй стул, пододвинулся ко мне вплотную, так что даже колени наши соприкасались, и вцепился в меня своим белесым взглядом. Смотрел он так пристально и внимательно, словно видел меня даже ярче, чем обычные люди. «Ну?» — спросил он. «Чего хотим?» «С чего вы взяли, что помощь нужна мне?» «Так это же вы сели на стул». «Я просто не хотела сломать ваши вещи», — Энки отмахнулся. «Глупости. Кто сел на стул, тот и пациент. Так что давайте, красавица. Я уверен, что вы красавица. Никогда не видел некрасивых женщин. Говорите, что надо. Болит голова, спина, хотите забеременеть?» Я хмуро посмотрела на лекаря. «Неужели ничего в голову больше и прийти не может? Почему, если девушка, то сразу беременность?» «Нет, а отравление?» — сухо ответила я. А Двейн добавил. «Отравление, которое вызывает галлюцинации, увеличивает физическую силу, заставляет совершать неконтролируемые действия». С каждым новым словом старшего лицо лекаря светилось все большим и большим восторгом. Он даже приоткрыл рот и приподнял руки, словно собирался захлопать в ладони, как ребенок. Но как только Двейн замолчал, Энки чуть наклонился и прошептал. «А с чего вы взяли, что это галлюцинация?» Я невольно вздрогнула и почему-то так же тихо ответила. «Я видела странные вещи, которых не было на самом деле. Шла по местам, которые меня не окружали. Или видела людей, которых не должна была видеть рядом». Энки покачал головой и прицокнул. «Неудивительно, что вы пришли ко мне. Вы ничегошеньки не понимаете». Он похлопал меня по макушке, словно маленького ребенка. «Да, в том-то и проблема», — мрачно произнес Двейн, и лекарь хмыкнул. Потом он пристально вгляделся в мое лицо своими белесыми глазами и молчал так долго, что я даже решила, будто он уснул с открытыми глазами. «Так вы знаете, что это может быть?» — нетерпеливо спросила я, и Энки вдруг улыбнулся. «Разумеется, я сам это делал множество раз». Я невольно отшатнулась, ожидая, что он вот-вот кинется на меня или внезапно выхватит пистолет. Но ни того, ни другого он не сделал. Лишь откинулся на спинку стула и мечтательно прикрыл глаза. «Это были хорошие годы, плодотворные. Мы изучали так много и так тщательно, что могли бы докопаться до сути, пока одни предатели все не разрушили». Его лицо злобно исказилось, и меня вдруг посетила неожиданная мысль. «А вы, случайно, не работали на цитадель?» Он резко выпрямился на стуле и прищурился. Я заметила, как нервно задрожали его руки. «Об этом месте никто не знает. Никто!» «Боюсь, что все давно изменилось», — осторожно произнес Двейн. «Теперь о нем знают даже больше людей, чем следовало бы». «Но как?» — вскричал Энки. «На поезд ведь так просто не сядешь!» Я нахмурилась. «Но при чем здесь поезд? Цитадель-то стоит на этом берегу». «На этом?» Он кинул на меня веселый взгляд и заливисто расхохотался. «Эхе, милая моя, эхе, неужели вы приняли это жалкое местечко за цитадель? Глупости. Это лишь картонка, на которую все смотрят и ничего не видят. Да, там проводили какие-то исследования, но это все чушь собачья. Игрушки для малышей. Самое настоящее дело там». Он многозначительно посмотрел на нас обоих, а я почувствовала, как холодеют конечности. Двейн рядом со мной ощутимо напрягся. «Яма?» — коротко спросила я, и глаза Энки округлились. «Вы про нее знаете? Какие ушлые! Не будь я теперь изгнанником, даже бы заволновался. Но уже много лет дела советов, слава духам, меня не касаются». «Вы были на другом берегу? Вы работали там?» — нетерпеливо спросила я. Лицо Энки все более приобретало задумчивый вид, и я боялась, что он может уплыть в воспоминания или же просто передумать, говорить. «Работал, да. Недолгое время. Знаете...» Он вдруг склонился и обхватил мою ладонь. «Мы ведь не думали, что все выйдет именно так. Мы хотели лишь найти средство, которое помогло бы охотникам стать сильнее, выносливее. Пустошь с каждым годом разрасталась и становилось все... как бы это сказать, как сварливая баба становилась. Советники хотели улучшений. Давний эксперимент с убийцей провалился, сыворотки развратили его мозги. А может быть, он и раньше не был цыпленочком? Энки пожал плечами. «Но то, что они захотели попробовать, я не сразу понял. Я не захотел. Мне пришлось прятаться в вагонах, чтобы сбежать». Его взгляд затуманился, а руки затряслись еще сильнее. Я положила ладонь сверху и склонилась ближе. Легкий запах спирта ударил мне в нос, но я постаралась не морщиться. «Какой эксперимент они хотели повторить?» — тихо, но настойчиво спросила я. «Сделать тьму?» Он вздрогнул и поднял на меня взгляд. Выражение его глаз мне не понравилось. В нем мелькали искры безумия, далекого, но уже ощутимого. «Да», — протянул лекарь. «Вначале пустоши они провалились. Точнее, они думали, что провалились. Мальчишка. Говорят, туда влез мальчишка. Большая трагедия. Я видел кадры. Ужасающе. Он был хуже, чем мертв. Точнее, так думали. А потом его запрятали. Никто не знал, не понимал. Мы видели только краткие записи, все уничтожили. Тогда власть советников еще была шаткой. Смерть ребенка. Нет, не смерть. Хуже». За всю эту сбивчивую речь лекарь ни разу не моргнул. Он глядел прямо на меня, но словно бы и не видел. Все скрыли, но не все. Они нашли. Где они нашли? Я все спрашивал. Они сделали яму. Мерзкое место. Удачное. Да, хорошо помогает, и много людей. Я не хотел. Не хотел смотреть. Там была деревня. Пустая. Но там что-то есть до сих пор. Я шел один, никого. Что-то есть до сих пор. Нельзя туда возвращаться. Это проклятое место. Теперь его колотило всем телом. Он запрокинул голову назад и затрясся, словно бы у него случился припадок. Мы с Двейном подскочили одновременно. Старший обхватил лекаря и попытался удержать его шею, чтобы тот ненароком не сломал ее. «Там», — прохрипел Энги, — «белая». Я тут же метнулась к столу и схватила стеклянную баночку с белой вязкой жижи внутри. Энки дрожащим пальцем указал куда-то себе на лицо и приоткрыл трясущиеся губы. Недолго думая, я отвинтила крышку и залила в его рот кислопахнущее лекарство. Энки обхватил мои руки, призывая продолжить. Он осушил больше половины баночки и глубоко выдохнул. Дрожь его прекратилась, он сел прямо, встряхнулся, как пес, и оглядел нас с прежним любопытством. «Ну, чего вы всполошились?» — с улыбкой спросил лекарь. «Больных стариков не видели?» Я почувствовала, что и сама начала дрожать. Мои ноги ослабели, и я медленно осела на стул. Двейн подошел ко мне, но ничего не сказал. «Так вот», — продолжил Энки, словно бы ничего и не произошло. «Всем кандидатам выдавали препараты. Вы слышали что-нибудь о ликах?» «Более чем», — мрачно ответил Двейн, и лекарь удовлетворенно кивнул. «Так и подумал. Раз уж вы знаете о яме, так и о древе сложно не узнать. Принцип тут похожий. Ликов пичкают всякой дрянью, чтобы связь делалась крепче. Так и этих в яме пичкают другой дрянью, чтобы они стали другими». «Тьмой?» — тихо произнесла я, но Энки задумчиво покачал головой. «Дело не столько в этой тьме, дорогуша. Она лишь субстанция, в которой живет организм. Новые его свойства не дают ему, так скажем, долгосрочно и безопасно существовать в обычном мире. Ему нужен другой состав. Признаться, я не знаю всех тонкостей, и меня довольно быстро начали оттеснять от исследований. Им не нравилось мое недовольство». Он презрительно фыркнул. «Но вот что я вам скажу, красавица. Ваше физическое состояние, сила, зрение меняются не потому, что вас травят, а потому, что готовят стать, как это вы называете, тьмой». Я сидела и не могла пошевелиться. Последние его слова звенели у меня в голове, но мне словно бы никак не удавалось постичь их смысл. Что он только что сказал? «Из меня хотят сделать тьму?» — повторила я. «Похоже на то. И вам лучше скорее выяснить, как это вы получаете эти вещества в свой организм. Не то в какой-то момент последствия станут необратимы. Вы поймете, когда все изменится. Говорят, они свободно общаются друг с другом и видят мир немного иначе. Кто-то из них утверждал, что мир становится черно-белым, а его сородичи, другие во тьме, выглядят четко и ярко. Это лишь один из признаков. Думаю, их гораздо больше. Но вы поймете, не сомневайтесь». «Пойму, когда вокруг меня начнет крутиться черный дым», — выдавила я. Энки ничего не ответил. Краем сознания я отметила, что он снова начинает дрожать. Или же это все подрагивало в моих глазах. Мое лицо горело от внезапного жара, Желудок скручивало так сильно, что я готова была вот-вот исторгнуть его содержимое. Словно бы организм панически хотел избавиться от нежелательных веществ. Я поднялась и пошатнулась. Двейн ухватил меня за руку и что-то произнес, но из-за звона в ушах я не разобрала слов. Я пошла вперед. Просто вперед, чтобы выйти из этого удушливого кокона, уйти подальше от этого странного человека. Кажется, я усмехнулась и что-то сказала ему в ответ. Спустя годы я добралась до двери и вытолкнула себя на улицу. Солнце почти село, по пыльной дороге тянулись бесформенные длинные тени. Я глянула на них со злобой и взобралась на несколько ступеней вверх. Потом силы куда-то испарились. Я сползла по стене на пол и прислонилась затылком к холодному бетону. Двейна рядом с собой я не столько услышала, сколько почувствовала. Почти безвольно я положила голову ему на грудь и позволила обнять себя. Но ни тепла, ни покоя я больше не ощущала. Все словно бы потеряло всякий цвет и запах и стало прозрачным, как воздух. Я не плакала и даже больше не дрожала. Я застыла, испытывая только одно прожигающее нутро чувство — неимоверную злость. Мы покинули рынок уже в ночи, и я не особо помню это возвращение. Должно быть, Двин пытался со мной заговорить, но я была совершенно не способна на ведение беседы. Они делают из меня такую же, как он. Они делают из меня оружие. В те первые часы меня даже не слишком-то заботили их причины. Лишь сам факт того, что они делали. И князь знал. И ворон знал. И он еще прикидывается, будто остается на моей стороне. Духи, почему я только всем так слепо верю? Неужели жизнь не научила меня обратному? Но знала еще один человек. Пробираться в темноте сквозь пустошь было не особо сподручно, но я не собиралась ждать. Я шла вперед по возможности быстро, обламывая ветви и сучья на пути. Мы оставили для себя заметки на всякий случай. Несколько красных шнурков на деревьях, но они будто бы и не слишком были мне нужны. Я бы не ошиблась с дорогой, почему-то это казалось неоспоримым фактом. И когда впереди прослышались приглушенные голоса, я рванула с места так резко и быстро, что Двейн не сразу успел опомниться и броситься следом за мной. Несколько секунд заминки вполне достаточно. Должно быть, я представляла собой не самое приятное зрелище. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Она должна была испугаться. Она должна была понять, что ей больше ничего не сойдет с рук. Я вылетела из-за лесной завесы так стремительно, словно бы темные духи гнались за мной следом. Отбросила рюкзак в сторону и подскочила к ней. Она даже не успела опомниться. Никто, впрочем, не успел. Слишком уж непривычно я себя вела. И я со сладким удовольствием, в котором даже признаваться было бы стыдно, ударила Кристину по лицу. Разумеется, это была она. Все знала и продолжала подливать мне яда. Она вскрикнула и схватилась за нос. Он как-то странно скривился, и сквозь ее пальцы полилась горячая густая кровь. «Ты рехнулась!» — взревел Элиас, прыгая вперед и пытаясь перехватить мне руки. Я увернулась и снова подскочила к ней. Она ошалела, глядя на меня в ответ, словно бы видя впервые, и беспомощно хваталась за нос. Кристина даже не пыталась сопротивляться. Я ухватила ее за грудки и затрясла с такой силой, что ее голова показалась мне игрушечной. Один толчок, и она легко отделится от этой тонкой слабой шеи. «Это все ты!» Заорала я голосом, которого бы сама никогда не знала. «Ты работаешь на них! На него! Ты делаешь из меня монстра!» «Ты сама делаешь из себя монстра!» — крикнул Элиас, снова бросаясь к нам и пытаясь вытащить Кристину из моего захвата. Она безвольно висела в моих руках, словно и не собираясь спасаться. Кто-то обхватил меня сзади и потянул назад. Чьи-то руки вцепились в мои, пытаясь разжать мне пальцы. Эти руки были повсюду, повсюду. Обхватывали, цеплялись, тащили. Я ненавидела их всех и только усиливала хватку. «Отпустите!» — кричала я с бешенством. Но никто меня не слушал. Мои ноги вдруг оторвались от земли, рука обхватила грудь и потянула еще сильнее. Я зарычала и напоследок постаралась оставить Кристине хотя бы еще парочку синяков, но мне этого не позволили. С грубой силой меня все же отдернули от нее и повалили на землю. Лица расплывались пятнами, и я брыкалась и вертелась, пытаясь вырваться. Но от этого тиски становились только жестче. Мне вдруг перемерещилась больничная палата. Яркий свет фонаря ударил в лицо и запах лекарства. Острый, резкий, отвратительный. «Не надо, пожалуйста, не надо», — забормотала я, уже не особо понимая, где нахожусь и что происходит. Лекари, изгнанники, охотники — все это было единым существом, которое пыталось убить меня. Я заплакала и начала умоляюще просить о помощи. Кого? Я и сама не знала. А потом гадкая вонь ударила мне в нос, что-то мокрое коснулось лица. Я невольно сделала глубокий вдох и поняла, что туман перед глазами становится гуще. И еще гуще. И еще. Когда я вновь открыла глаза, лес уже освещали первые робкие солнечные лучики. Стояла тишина, трава блестела от мелких капель росы, а по воздуху всплывали тающие клочки тумана. Я глубоко вдохнула свежий и чистый воздух и повернула лицо навстречу солнцу. Его легкое, чуть теплое прикосновение словно бы просочилось сквозь кожу и медово потекло внутрь. Я слабо улыбнулась. Было хорошо. Но лучик быстро скрылся за тучкой, и утренний холодок ожег меня. Я поморгала. Тело было тяжелым и ныло от боли. Все мышцы казались жесткими и чужими. Я тяжело сглотнула и поняла, что в горле стоит невероятная сушь. Я тяжело перевернулась на бок и огляделась. Изгнанники спали. С головой, кутаясь в спальные мешки, они мирно посапывали и ерзали во сне. Мой взгляд упал на Кристину, и внутри что-то неприятно завозилось. Во сне она казалась такой беспомощной. Свернувшись калачиком и уткнувшись в грудь Элиусу, она вздрагивала во сне. На ее носу белела странноватая повязка. Глубокое отвращение к самой себе мерзкой змеей поползло по внутренностям, и я отвернулась. «Ты сама делаешь из себя монстра», — прозвучал в голове голос охотника. «Что ж, быть может, он снова прав». Я перевела взгляд дальше на единственную бодрствующую в лагере фигуру. Двейн сидел ко мне спиной, тихо помешивая угли в слабом костерке. Сутуленный, хмурящийся и бледный. Он выглядел больным и до невероятности усталым. Чувство вины распустилось кровавым цветком с шипастыми стеблями, и впервые за все время жизни в пустоши я пожалела, что однажды помогла изгнаннику. Все было бы проще, если бы меня просто убили в тот вечер. Он обернулся, хотя я и не шевелилась, и поглядел на меня взглядом, от которого мне стало не по себе. Он был и нежный, озадаченный, но в то же время и настороженный. Словно бы он пытался понять, что я сделаю дальше. «Тебе лучше?» — прошептал старший, и я пожала плечами. Он кивнул, словно бы и ждал такого ответа. Немного помолчал, а потом тихо произнес: «В их рюкзаках нет ничего подозрительного, никаких лекарств. Все, что есть у Венди, она собирала сама. Там тоже все в порядке. Кристина утверждает, что ничего не знает о твоем состоянии. Не знаю, стоит ли ей верить, но пока у нас нет никаких доказательств обратного, я не стану никого обвинять». Он произнес это все ровным тоном, как старший, который уже выбрал дальнейший путь. «Мы поищем наш рейд. Потом с помощью сопротивления попробуем разобраться с твоим состоянием». Я согласно кивнула и приподнялась. Двейн молча подал мне кружку с теплой водой, и я осушила ее в одно мгновение. «Извини», — тихо произнесла я, — не думала, что так разозлюсь, и... прости. Пустое бессилие охватило мое тело, и я обхватила себя руками, чтобы скрыть дрожь. Двейн посмотрел на меня с такой горечью, что захотелось взвыть. «Я знаю», — произнес он, — «тебе не нужно извиняться. Уж точно не передо мною, я тебя понимаю. У меня только есть вопрос, Лис, вчера». «Вчера это была ты или твое наваждение?» Я мрачно усмехнулась. «Не знаю. Хотелось бы сказать, что я тут ни при чем, но это было бы неправдой. Но и понять, полностью ли я владею собой, тоже не могу. Может, я просто теперь такая? Говорила же, ты бы не захотел со мной знакомиться». Он немного помолчал, пристально вглядываясь в мое лицо, а потом тихо произнес: «Быть может, дело не только в том, что тебя травят, а в том, что тебя в этом убеждают?» Я нахмурилась. «Хочешь сказать, я слишком много надумываю? Но мне снились эти кошмары. Я видела на острове человек...» Он жестом остановил поток моих слов и наклонился ближе. «Нет, ты не надумываешь», — прошептал старший и легонько поправил прядь моих волос. «Но кое-кто, как мне кажется, очень старается убедить тебя в том, что ты меняешься». Он многозначительно посмотрел мне в глаза, словно надеялся, что я прочитаю на его лице ответ на свой вопрос. И я прочитала. «Князь?» Беззвучно произнесла я. Старший кивнул, а я задумалась. Разумеется, он мог стоять за всем этим делом. Все же сожжение древа освободило его от контроля ликов. и тот, кто заперт в клетке, того освободишь». Промелькнули в голове строчки из песенки Джоан. Что если все это время он просто подталкивал меня к древу, вел туда с помощью странных снов и вторжения в воспоминания? Что если... если я никогда не освобождала его из поезда? Эта мысль заставила меня ошеломленно замереть, и Дуэйн тут же настороженно нахмурился. «Что случилось?» — прошептал он, но я не ответила. Меня полностью поглотила новая мысль. Тот странный сон или же та странная реальность казалась невозможной. Перемещение во времени, искажение пространства. Я вполне готова была в это поверить, в теории, но могло ли такое произойти на самом деле? Что, если это все очередной обман? Как странно, что эта мысль не приходила мне в голову раньше. И я уцепилась за нее словно за единственное спасение. Ведь если тот сон из поезда был обманом, то и слова мамы могли быть наваждением. Мог ли он всего лишь контролировать мое сознание, чтобы получить свободу? Я почувствовала, как внутри все загорелось. Надежда. Один крохотный слабый лучик, которого не стоило бы и запускать в свою душу. Если он однажды погаснет, то тогда я рухну и больше никогда не восстановлюсь. Но он уже мягко загорелся и не исчезал. «У меня появилась одна мысль», — произнесла я, глядя на старшего. Я с трудом поднялась на ноги, хватаясь за его руку, и увела Дуэйна в сторонку. Не хотелось, что кто-либо мог это слышать, особенно Джоан, глаза которой подозрительно блеснули из-под укрывавшего ее покрывала. О том, что случилось, говорили мало, хотя изгнанники и косили на меня настороженные взгляды. Мне было неловко и стыдно за свой срыв, и я даже нашла в себе силы извиниться перед Кристиной. Искренне, но не без капельки легкого удовольствия. Совсем чуть-чуть. Лицо ее выглядело не слишком симпатично, и только компрессы Венди помогали ее носу не распухнуть до совсем уж колоссальных размеров. Мы долго не могли решить, что с ними обоими делать. Отпустить или донесут советом обо всем, что знают. Взять с собой — значит показать тайное убежище изгнанников. Да и как примут их в рейте, то уже оставалось вопросом. Но все же решение было принято. Элиас и Кристина отправлялись с нами в качестве новоприбывших изгнанников. Мы решили, что в рейтах к ним приставят сторожей, по крайней мере, на время, и это оградит их от шатаний по всему поселению. Делать их пленниками после всех тех раз, что они помогали нам, казалось не слишком справедливым, хотя и заслуженным. И, наконец, мы отправились к рейту. Несмотря на слова Грегори, нам хотелось побывать в поселении. Быть может, там еще кто-то остался. А может, все его слова были не более чем ложью. Но более того, нам просто хотелось побывать дома, даже если он будет пуст. Дорога домой всегда казалась мне немного волнительной. Ты словно пытаешься вернуться в прошлое, в свои давние теплые воспоминания, и словно чувствуешь, как с каждым шагом это место становится все ближе и все громче отзывается знакомой пульсацией в твои ноги. Этот путь был знаком и все же разительно отличался. Лес становился гуще и зеленее, а воздух поднимался смолистый аромат, а под ногами похрустывали прошлогодние уголочки. В этой части пустоши было темнее и прохладнее. Грибные и землистые запахи спорили с тяжелым ароматом пихты. С каждым новым днем я чувствовала все большую бодрость и воодушевление. Рейд уже близко, мы почти дома. Мне казалось, что последний раз я бывала здесь много-много лет назад и чувствовала себя столетней старухой. Та Алиса, что когда-то впервые вышла за границы рейта, давно перестала существовать, и на ее место возвращался кто-то другой и во многом незнакомый. От этого было даже немного грустно. К рейту мы подходили уже к вечеру. В лесу потянулись длинные тени, застрекотали сверчки, и где-то в листве зашуршали полевые мышки. Нам оставалось дойти совсем немного, когда мы заметили первые признаки запустения. Никаких сторожей на границах. Обычно они следили за территорией в некотором отдалении от рейта. Никто нас не остановил, никто нас не встретил, и от этого внутри неприятно заныло. Мы двинулись дальше, уже медленнее и осторожнее. В лесу стояла тишина. Пустошь казалась необычно примолкшей. Шум поселения воспоминанием пронесся в моей голове. Песни, выкрики, смех. Здесь ничего этого не было. А еще к запахам леса добавился новый. Сначала я решила, что где-то горит костер, но когда поняла, что не вижу огоньков, испуганно посмотрела на Дуэйна. Он, безусловно, почувствовал мой взгляд, но не обернулся. Его лицо окаменело. Дымный острый запах становился все сильнее по мере того, как мы приближались к Рейту. И когда мы раздвинули последние разлапистые ветви в стороны, то замерли на своих местах. Это не было Рейтом. Это не было нашим домом. Это были лишь обугленные руины. Мы сделали несколько шагов впереди и снова остановились. Никто не мог произнести ни слова, никто не мог двинуться дальше. Я почувствовала, как защипало в глазах. Святые духи. Двейн первым шагнул дальше, и под его ботинками что-то неприятно затрещало. Он замер, медленно опустив взгляд. Должно быть, все мы в этот момент подумали об одном и том же, и все мы ожидали увидеть под его ногами покрытые сажей кости. Поэтому, когда я увидела на земле черепки глиняной кружки, то не сдержала судорожного выдоха. «Какого дьявола?» — тихо пробормотал Шон, двигаясь дальше. Все мы пошли, молча, ошарашенно оглядываясь. Ни одной постройки не уцелело. Ни домиков, ни шатров, ни даже здания старших. На его месте валялась груда обугленных кирпичей, и только и лишь несколько стеклянных осколков блестели на этом черном месиве. Некогда столь значимое и уважаемое всеми место теперь представляло собой жалкую гору мусора. Я вспомнила башенку, словно вышедшую со страниц истории. Вспомнила зал с длинным столом, где меня впервые представили старшим. Вспомнила кабинет Елены, где мы впервые поссорились с Двейном. Все эти воспоминания оказались такими далекими, словно с того момента прошли десятилетия. И в них были и радость, и гнев, и горечь, и тепло. В них была целая жизнь. Я не заметила, что мы с Двейном остались вдвоем, разглядывая пахнущие дымом руины. Остальные изгнанники молча разбрелись по поселению. Я перевела взгляд на старшего и заметила, как он нервно сглотнул. «Не думал, что это место когда-либо будет так выглядеть», — тихо произнес он, не сводя глаз с остатков здания. «Должно быть, они подорвали его. Вряд ли это был просто пожар. Оно бы его не уничтожило. Думаю, это было для них символично. Полностью снести место, где собирались главы изгнанников». Он все говорил и говорил, рассуждая об одном и том же, и я поняла, что своим потоком слов он пытается оттеснить рвущиеся наружу чувства. Я подошла ближе и взяла его за руку. Его пальцы слегка подрагивали. «Это всего лишь кирпичи, Двейн», — тихо произнесла я, пытаясь убедить и саму себя тоже. «Они ничего не значат. Если Грегори не солгал, то изгнанники ушли отсюда. Они все могли спастись». Мой голос чуть дрогнул, но старший кивнул, сделал вдох и обернулся на поселение. Недалеко от нас стояла Венди, осторожно стирая ладонью слезы с глаз. От лекарского шатра ничего не осталось, лишь пустое черное место. Удивительно, но к своему бывшему домику Венди даже не подошла. Место лекарей было ей куда ценнее. Чуть в стороне от нее стоял Ли, беспомощно повесив руки вдоль тела и ошарашенно оглядывая черные брусья другой постройки. «Дама Двейна». Внутри у меня все дрогнуло. Старший потянул меня за руку и повел вперед. Под ногами что-то постоянно хрустело, и от шагов в воздух поднималась черная пыль. Мы остановились около Ли, и старший положил ладонь ему на плечо. «Не сожалей ни о чем», — глухо произнес он. «Я построю еще. А тебе мы вместе построим отдельный. Согласен?» Ли не отозвался. Он был бледен и смотрел на обломки с какой-то озлобленностью. «Ты же строил его так долго!» — выпалил парень. «А они все порушили! Все тут уничтожили! Как всегда!» Он поднял взгляд и хмуро оглядел Рейд. «Всегда! Всегда все рушат! Но и города у них тоже могут гореть!» Я вздрогнула от холода в его голосе и с беспокойством посмотрела на Ли. Он еще был таким юным, но уже покрывался коркой ожесточения. «Если не будет ни городов, ни Рейтов, то все просто исчезнут», — произнесла я, вглядываясь в лицо парнишки. — Не примеряй на себя костюм советников. Ли гневно зыркнул в мою сторону. В сравнении с советниками больно кольнуло его нутро, но мне этого и хотелось. — Когда повторяешь за ними, только хуже выходит, — добавила я. Ли отвернулся, ничего не ответив, и с упрямым негодованием уставился на обломки. Но я знала, что он задумается, а Двейн не даст ему забыть. Если, конечно, сам не позволит себе измениться. Взгляд, которым он накидывал Рейд, изрядно меня беспокоил. Слишком жесткий, слишком отстраненный и затаённый. Вдалеке раздался какой-то звон, и мы дружно повернули головы на звук. Шон злобно пинал жестяную банку и ругался. а мисс стояла рядом, сложив руки на груди и мрачно поглядывая на парня. Она была непривычно молчаливой и даже потерянной. И даже та извечно недовольная маска на ее лице не могла скрыть этого выражения беспомощности. Кристина и Элиас благоразумно держались в стороне и молчали. Тима, Саша, Шира и Яна осматривали рейд с тревогой. Да, это место не было их родным, но все же это был рейд изгнанников. А их разрушение просто так никто не забывает. Я знала это наверняка. Джоан тоже вела себя необычайно тихо и глядела вокруг испуганно. В этот момент она снова походила на обычного ребенка, а не на странную девочку, общающуюся с тьмой. Я подозвала ее к себе, и она тут же послушалась. Раз мне даже захотелось приобнять ее, но она тут же дернулась и недовольно глянула на меня. Но за все время так и ходила, едва не прижимаясь к моему боку. Это был гнетущий вечер, долгий, тягучий, как резина. Мы никак не могли уйти оттуда, хотя желание поскорее вдохнуть чистого воздуха и перестать глазеть на эти черные обломки прошлой жизни было неимоверным. Но мы все ходили и ходили, тихо переговариваясь и что-то обсуждая, пока не стало совсем темно. И только тогда мы словно нехотя вернулись в лес, расположив свой лагерь вблизости от рейта. Не было песен или историй, даже не было разговоров. Все мы думали об одном и том же. Погиб ли кто-то в день нападения или же нет. Мы не обнаружили никаких останков, и это вселило в нас надежду, но все же никто не мог быть уверен наверняка. Эта ночь была вязкой и тяжелой, и навсегда пропиталась в памяти запахом гари. На следующее утро мы собирались быстро, но в то же время с неохотой. Нас всех разрывало надвое одно и то же чувство. Желание как можно скорее сбежать из этого унылого места и желание побыть здесь еще немного. Мы бездумно прошлись по рейту, каждый сам по себе. А потом и вместе, подбирая ненужный бесполезный хлам, который уцелел в пожаре, и упихивая его в наши раздутые рюкзаки. Чей-то медальон, покрывшийся копотью, детская кружка со сколом, ржавый ключ от одной из комнат башни, обгоревший клочок письма. Мусор, бесполезный и не имеющий никакого значения, который стоило бы оставить здесь. Но все это казалось еще каким-то живым, уцелевшим напоминанием о той жизни, которая бурлила здесь когда-то. В пустоши едва слышно шелестели ветви деревьев, мерно бурлила проходящая рядом река. Я спустилась к берегу, морщась от осколков солнечных бликов, которые она разбрасывала, будто капли воды, и, прикрыв глаза рукой, поглядела вдаль. Небо было чистым, ясным, лазурным. Воздух наполняла речная свежесть и летние запахи трав. За последние несколько дней стало жарче, и кожу приятно пощипывало горячими лучами. А там на горизонте поднимались ввысь серые пики гор. Снег уже успел сойти с их склонов, и только несколько редких пятен еще серебрились вдали. Острые выступы, резкие уклоны, мощная твердь, которая поднималась к небу тысячелетиями. После знакомства с морем горы стали напоминать мне волны, которые незаметно поднимаются все выше и выше. Вы не видите их движения, не замечаете, как они растут, но они продолжают молча и упрямо устремляться вверх, к самым ярчайшим звездам. Я ощутила внутри неясную мне дрожь. Этим склоном насчитывалось, быть может, уже не одно тысячелетие, и будет насчитываться и впредь. И жизнь будет мелькать перед их взорами, словно ускоренные кадры в документальном фильме, и наши судьбы незатронутых каменных сердец. Мне невольно пришли на ум древние верования в богов. Да, сейчас изгнанники тоже верили в высшую силу, но она сосредотачивалась на пустоши, не более того. И я впервые задумалась о прошлом. Неужели люди действительно верили, что для бога, которому как этим склоном насчитывались целые тысячелетия, было дело до парочки мимолетных ничтожных жизней? «Эй!» Тихий голос Двейна заставил меня обернуться. Он глянул на меня, потом на горизонт и произнес: «Мы собираемся уходить». Я кивнула и снова посмотрела в сторону гор. «Ты думаешь, они там?» — спросила я. «Изгнанники». Старший едва заметно пожал плечами. «Тамаза сказал то же, что и Грегори. Все рейты перемещаются в горы. Да и куда им еще податься?» «Это далекий путь», — задумчиво отозвалась я, невольно представляя колонны людей, двигающиеся сквозь лесные дебри. «А пустошь?» «Знаю». Он оборвал меня так резко, что я не решилась продолжать эту тему. Мне и самой не хотелось более задумываться об этом. Не представлять, как в пути на людей нападают монстры или охотники. «Я кое-что нашел там», — произнес Двейн, поворачиваясь к горному пейзажу спиной и глядя на меня. Он вытянул раскрытую ладонь вперед, и я увидела маленькую черно-белую фотографию. Один ее край был оборван и почернел, а изображение помутнело, но лица в нем также можно было разобрать. Она лежала среди обломков башни. Елена хранила архив, разные вещи и сведения, которые связаны с цитаделью. В ее ящике сохранилось довольно много всего, по-видимому, ей не хватило времени, чтобы забрать все. Однажды я уже видел эту фотографию, но не успел тебе показать. Я молча вглядывалась в изображение, не в силах протянуть руку и взять ее. Там, на фоне расплывшихся деревьев пустоши, стояли четверо. Двое мужчин и две женщины. Родители. Изображение Катерины и Дэвида я видела лишь пару раз, а снимков, вырастивших меня мама и папа после их смерти, никто оставить не позволил. То немногое, что удалось спрятать на чердаке, было мне сейчас недоступно. Дрожащими пальцами я взяла фотографию в руки. Люди на них казались такими счастливыми. И такими настоящими. «Спасибо», — глухо пробормотала я, чувствуя, как что-то стискивает горло. «Спасибо, Двейн». Он нежно сжал мне ладонь, а потом опустил и медленно поднялся вверх по берегу, оставляя меня одну. А я все смотрела и смотрела, думая лишь об одном. Необходимо выяснить, что случилось с ними на самом деле. Почему князь охотился за мной с самого детства? Почему Катерина и Дэвид покинули Абернон? И правда ли, что мои родители-охотники оказались внутри древа? Я знала, что, не найдя ответов на эти вопросы, никогда не смогу разобраться в происходящем сейчас. Слишком много нитей тянулось из прошлого, и слишком запутанными они были. И кто и почему запутывает их в темноте, было просто необходимо выяснить. Я бережно убрала фотографию в карман и еще раз посмотрела в сторону гор. Возможно, путь окажется еще длиннее, чем мне кажется сейчас. Когда мы собрались на краю рейта, никто не произнес ни слова. Мы просто глядели на эти черные обломки былой жизни и понимали, что никогда уже сюда не вернемся. Нашего дома больше не существовало. Я удержала рвущийся изнутри судорожный вдох. Снова. Меня снова лишили дома. Не только меня, но и всех остальных. Нас снова изгнали, оставив на этот раз невидимые метки. Это был хороший рейд. Вдруг произнес Ли, и мы все повернули к нему головы. Я успел побывать во многих, и здесь было лучше всего. «Здесь нет вонючих болот», — неожиданно добавила Джоан. «И речка тут не очень быстрая, я там много плавала. И башенка мне нравилась. Здесь было удобно охотиться», — произнесла Мисс, разглядывая руины с каменным выражением лица. «Много дичи, мало монстров». «И много ягод для Гриса», — хмыкнул Шон, заставив девушку хмуро на него покоситься. Мы все тихо посмеялись. «И лечебных трав», — добавила Венди с улыбкой. «Не во всех уголках пустоши можно собрать такой богатый набор. Здесь хорошие условия». Я вдруг почувствовала, что мне тоже хочется что-нибудь сказать. «Здесь здорово пахнет. Пихтой и свежестью. Мне всегда это нравилось». Двейн рядом со мной кивнул, и все взгляды устремились на старшего. Хотелось ли ему говорить что-то или нет, но теперь он не мог избежать этого. «Здесь было много людей», — произнес он. «Не каждый рейд мог приютить стольких человек и разрастись. Мне всегда это нравилось. Возможность дать место каждому». Я чуть улыбнулась. Почему-то я ожидала от него чего-то подобного. Двейн всегда думал о людях. Не зря же он так быстро стал старшим. И мне не хотелось, чтобы эта черта в нем менялась, чтобы обстоятельства нашей жизни искажали ее, оставляя только безвольную машину, которая пытается выжить. Мне бы не хотелось этого ни для кого из нас. Мы еще немного постояли молча, разглядывая останки рейта. И как только старший повернулся к нему спиной, мы развернулись следом. Деревья быстро скрыли от нас поселение, и вскоре запах ели и сосен полностью перекрыл эту дымную вонючую гарь. Теперь мы смотрели только вперед, на растущие на горизонте склоны гор, куда вела долгая длинная дорога.